Писательница Поливанова лихо заехала колесом на бордюр, машину сильно тряхнула, и в багажнике звякнули бутылки. «От черт возьми!» — беспечно сказала она сама себе и так же лихо сдала назад. Бутылки уже не звякнули, а грохнули. Огромная черная собака, бегавшая в отдалении, приостановилась и посмотрела с подозрительным неудовольствием. Водила машину Поливанова очень плохо и даже немного этим гордилась. Пыхтя она выбралась под дождь и угодила прямиком в лужу. Она то и дело попадала в лужи и падала на ровном месте. Вот черт возьми! Высоко, как цапля, задирая ноги, Поливанова обошла машину и нырнула в багажник. Бутылки все раскатились по углам, кура-гриль ускакала под огнетушитель, батон завалился под подушку. Маня Поливанова всегда возила с собой плед и думку. Вдруг захочется соснуть в дороге. Хорошо хоть главное... Корзиночку свежей клубники догадалась поставить на сиденье, а не пихать в багажник. Получилось бы сейчас озерцо клубничного конфитюра. Какое дикое слово «конфитюр». Куда бы его вставить? Только так, чтобы оно означало вовсе не то, что означает на самом деле. «Прикинь, какой конфитюр!» Собирая в пакет бутылки, Маня Поливанова попробовала слово на вкус. «Да это ж полный конфитюр!» Какое-то движение вдруг почудилось ей за спиной, и она резко подалась из багажника, выпрямилась во весь гренадерский рост и прищурилась. Дождь моросил, попадал на очки, и видела она плохо. Ничего и никого. Обыкновенный вечерний московский двор. В отдалении сопит какой-то жигуленок, и свет из подъезда падает на сморщенную лужу. Все окурки ветром прибило к одному берегу, и они тыкаются друг в друга, как бесхозные рыбацкие лодки. Рассеянно оглядывая двор, Маня Поливанова подумала, что хорошо бы в Заксенханс съездить, когда роман допишется. Скучнейшая страна Голландия, зато Северное море, лодки, селедка на жареном хлебушке в любом киоске, сильный ветер и вообще свобода. Черной собаки не было там, где Маня только что ее видела. Должно быть, домой увели, к полной миске, сухой подстилке и телевизору. Писательница Поливанова была совершенно уверена, что у каждой собаки должны быть подстилка, миска и добрые хозяева. У всякой старушки веселый внучок и великодушный зять. У девушки приличный молодой человек, а у ребенка добрая мама, пижамка и хорошая книжка. Вот так правильно. А то, что сегодня произошло в издательстве, и из-за чего мучается сейчас подруга Митрофанова, неправильно. Вообще в издательстве как-то неладно. И тонкая писательская натура давно это подметила, но вот сегодня... «Конфитюр!» — фыркнула Поливанова и выволокла из багажника тяжеленные мешки. «Сплошной конфитюр!» «А еще ж клубника!» Корзиночка свежей клубники, предусмотрительно поставленная на переднее сиденье и даже пристегнутая ремнем. Тьфу, пропасть! Как же теперь ее доставать-то? Маня привалила пакеты к заднему колесу, кое-как захлопнула багажник и полезла в салон. Тень, мелькнувшая перед капотом машины, на этот раз совершенно определенная, стремительно приблизилась, надвинулась, закрывая мутный свет фонаря. Поливанова взвизгнула, дернулась, сильно стукнулась головой и неловко повалилась на сиденье. «Маня, ты что ли?» Потная от ужаса рукой она сдернула очки. Сунуть ключ в зажигание, захлопнуть дверь, закрыть все замки, ногу на газ и попытаться спастись. «Черт побери, ключ, ключ, она забыла в багажнике!» «Мань!» «Что ты заметалась? Я тебя напугал?» «Фу ты, ну ты!» Поливанова перевела дух, нацепила очки, помедлила в изнеможении и полезла из салона. «Сашка, а если б я тебя электрошоком?» Стрешнев поддержал ее под монументальный локоток. «А у тебя с собой специальный прибор?» «Прибор! Чего ты подкрадываешься, да еще ночью темной? Дурак совсем?» «Да я только подъехал. И я не подкрадываюсь, и сейчас не ночь. Я смотрю, вроде машина твоя, и задница вроде тоже твоя». И впрямь стрешневский «Лексус» с заведенным двигателем стоял прямо перед Маниным носом, дверь нараспашку. «Я хотел тебе помочь. Ты так живописно торчала. Иди ты в задницу». Вот именно она и торчала. «Пакеты забери. Они вон в луже стоят. И ключи я в багажнике забыла. Посмотри там, а». Поливанова снова нырнула в салон и вытащила драгоценную корзинку. «А ты чего здесь?» Хлопнула крышка багажника. «Катя позвонила», — громко сказал Стрешнев, протискиваясь между машинами. Сказала, что хочет поговорить, а я как раз поблизости был. Писательница Поливанова, приготовившаяся утешать подругу клубникой, шампанским и задушевными разговорами, ничего не поняла. Раз Митрофанова вызвала Стрешнева, значит, предполагается производственное совещание, что ли? Рассказывать о мужском свинстве, жаловаться на жизнь, рыдать, икать, биться головой, истерически хохотать, полагается только в женском коллективе. Мужчины тут ни при чем. Странно, странно, впрочем, сейчас все выяснится. Стрешнев пристроил пакеты на лавочку, сунул Мане ключи, добытые в багажнике, и велел подождать, пока он найдет место, где бы ему поставить машину. «Нынче нужно говорить «припарковаться», — сообщила Поливанова ему в спину. «Еще одно дурацкое слово. Мне оно напоминает доктора Айболита. Припарки. И ставит им градусники. Обезьянам, да? Или ослам?» «Я не слышу». Место нашлось моментально, неподалеку от поливановской машины. Повезло. Хорошо не пришлось в соседнем дворе бросать или на Ленинградке под знаком «Остановка запрещена». Под дождем, с корзиной клубники, пакетами с едой и французским шампанским, о котором Маня несколько ревниво думала, что теперь придется делиться со Стрешневым, они зашагали к подъезду, и тут какая-то невменяемая машина влетела во двор, повернула так, что ее занесло, и ринулась на них. Маня кенгуриным прыжком перескочила низкую оградку палисадника. Стрешнев попятился, закрываясь пакетами. Автомобиль пролетел, обдав их грязной водой, притормозил, наддал и пропал из глаз. «Идиот!» — заорала Маня, вытаскивая ноги из жидкой земляной каши. «Придурок! Чтоб тебя...» «Держись, упадешь!» «Да пошел он!» «Нет, ну кто так ездит? Во дворе!» «Права на покупали, козлы проклятые! Уроды!» Она вылезла из-за оградки и неистово потопала туфлями, но куда там? Ноги были в грязи по щиколотку, и никаким топанием ничего невозможно улучшить. Это уж точно. «Осенью, Манечка», — сообщил Стрешнев нравоучительно, «в наших широтах полагается носить резиновые сапоги, а не в туфельках фигурять. Поняла теперь правду народной жизни? Пошел ты тоже! Клубник-то хоть спасла?» Припираясь, они вошли в подъезд, и лифт сразу же распахнул створки, как будто поджидал их. Маня все ругалась, переступала мокрыми грязными ногами, рассматривала их и пыталась отряхнуть. В лифте сразу стало грязно, как на скотном дворе. Странное дело, дверь в квартиру Екатерины Митрофановой оказалась приоткрытой, как будто тоже их поджидала. Писательница Поливанова тут же полезла внутрь, продолжая бурно проклинать недоумков и придурков, а Стрешнев притормозил. «Кать, это мы! Ты представляешь, нас какой-то идиот на машине только что чуть не убил! Кать, ты где? Чего у тебя дверь нараспашку?» — орала Маня. Потом вдруг хрипло хрюкнуло, и все смолкло. Стрешнев ринулся вперед.